Вот, ей-богу, промолчал бы. Князь уже стал отсчитывать гривны, явно для того, чтобы меня выкупить, так как их было 10. Наверняка, Геркул предложил самый напрашивающийся вариант, выкуп меня, неприятный, но вариант. Вот разошлись бы боком, я прошмыгнул бы к дому Ильи, забрал коней, да на выход. Все, поминай, как было, а сейчас начнется. Как я понял, обвинение в сторону Ильи было серьезным, очень серьезным. Как подсказывала память, тут, в Берладе, христианство может не меньше, чем в Киеве. Язычество презираемо большинством. Дело в том, что беглецы, будущие берладники, исповедовали кто Велеса, кто Перуна, иные так и Мокшу. Но при этом все, почти без исключения, были христианами. А еще относительная близость к империи ромеев. Так что язычество тут серьезный грех, а не такой, как в иных местах. Кстати, реципиент был фанатиком христианской веры, и я сдерживал нарастающий порыв вцепиться я в глотку лжепопу. Так ли это? Прословлил ли Чернобога? Басовитым, раскатистым голосом спросил Геркул. Этого вояку можно было назвать Геркулесом. Высокий, рослый, с натруженными руками. Весьма вероятно, что именно так его и звали. Тут, в Берладе, пусть и говорят на русском языке, да и большинство людей похожи внешне на русских, такие вот типичные рязанские лица, но всякого люда хватает. Со многих мест бегут люди, чтобы найти себе пристанище в Берладе. Так мне подсказывала память. Вот Геркул иной, выделяется из общей массы людей. Нос большой, с горбинкой, волосы из сине-черные, слегка кудрявые. Тут греком пахнет. Впрочем, пахнет тут немытыми телами, но, возможно, и греческими. Сотник Геркул, да кому ты веришь? Дрожащими, демаскирующими, вмиг пересохшими губами, спросил Илья. Сотник Геркул, то ваши дела, про Чернобога и все остальное. Но я заберу Спиридона и мы пойдем. Только свое добро еще заберу, которое Илья на хранение у меня брал, сказал я, увидел, что лжепоп собирается что-то возражать. А видоки есть, кто видел, с чем ты пришел к отцу Илье, спросил Геркул. Я видок, обозвался Спирка и быстро пересказал все то, что мне говорил полчаса тому, и то, как я приехал, что был в кольчуге, которую, кстати, Илья уже и продал, что двух коней добрых имел. Я не особо разбираюсь в лошадях, но, скорее всего, именно своих и собираюсь забирать. Еще два коня в стойле, явно клячи. Все видали, как я пришел в Берладу с серебром и с конями, выкрикнул я. Люди, чтобы только откреститься от Ильи, готовы подтверждать что угодно. Запоздала даже пришла мысль, что могу так отжать у лжепопа и дом, и даже церковь. А что, я писание знаю, Спирка, уверен, тоже. Но это не мой путь, я так не смогу и от скуки завою на вторую седмицу. Удивительно, но я уже смиряюсь со своим положением, думаю, пусть и мало вводных данных, но с перспективой. Между тем, я подошел к уже одиноко стоявшему лжепопу. Хотелось ударить, но я предложил сделку. А ты, Илья, подумай, может, я заберу, что мне нужно, а Спиридон и скажет, что видел тебя на капище Чернобога, но и токмо то видал, что ты людей увещевал отказаться от поганства, да идолов топтал. Не дурак все же этот Илья, далеко не дурак, понял, что к чему, сразу начал кивать и соглашаться с тем, что я могу забрать свое, чтобы только историю повернуть в себе на пользу, знать бы еще, что именно мое. Но есть гривны, есть кони, вот это и заберу. А то, что кормил его, что, начал было торговаться лжепоп, но тут его перебил уже князь. Возьми 5 гривен за то, сказал Иван Ростиславович и небрежно бросил 5 серебряных пластин в грязь, что была перед Ильей. Злой взгляд в мою сторону от любителя некоего Чернобога, волка в овечьей шкуре, вызывал у меня лишь улыбку. Вот так смотрят те, кто проиграл, кто сдается, отступает, но пытается злобой оправдать себя же перед собой же. Жди за огородой Берлады, приказал мне князь. Иване Ростиславович, мальца возьму с собой, сказал я, чем вызвал недовольство у князя, но тот, чем-то мотивированный, кроме того, что я могу быть в дружине, и раскидал 4 рослых мужиков, промолчал. Пошли, балласт, сказал я, подымая Спирку. Балласт? Недоуменно спросил парень, вполне себе справляясь с тем, чтобы подняться и даже стряхнуть с себя особо большие прилипшие комья грязи. Симулянт, да и только. Пущи купель оставит, потребовал Илья, уже несколько понурив голову под пронзительным взглядом сотника Геркула. Не оставлю я, На что она волхву Чернобога, выкрикнул Спирка, и я даже приложил правую ладонь к своей голове. Вот же дурень, уговор же есть, что Илью отмажем от жесткого обвинения, чтобы спокойно уйти, так нет же, ляпнул Спиридон, и сейчас может все по новой закрутиться, а у меня правая кисть набухает, пришиб ее, уйдите, окаймы. Вызверился князь, и к нам со Спиркой подбежал немолодой воин с потрепанной кольчуги. А ну, хоть отсель, нынче князь взялся оборонить вас, но он и передумать может, причитал умудренный сединами воин, подталкивая нас со Спиридоном прочь. Войсил, уточнил я, узнавая голос, он, то бишь я, давай, отрок, выходи из града, да Интова забирай. Нынче стражников из нашей дружины поставили сторожить, выпустит без хлопот, сказал очень смутно вспоминаемый ратник. Князь без княжества, Иван Ростиславович, еще немного поговорил с сотником Геркулом и отправился к себе. Геркул был личным должником князя, ему и следует уладить все нелепости, которые тут произошли, тем более, что сам Геркул отказался пока присоединяться к Ивану Ростиславовичу, оттого спешил хоть как угодить, чтобы князь в иной раз не забыл про сотника, мол, семья у сотника, а ему ходить по земле и притулка своего искать не с руки. Нет, вот освоится Иван Ростиславович где-нибудь, так чтобы хотя бы семью было куда привести. Вот и пойдет Геркул служить Ивану, хоть бы тот и вовсе подался в наемные князья. По совести, то те три десятка воинов, которые нынче прибились к дружине бывшего звенигородского князя, это так слабые они. А вот из сотни Геркула можно было сделать добрых воинов, там есть уже очень опытные бойцы. Но не проблемы комплектования своей дружины именно сейчас беспокоили Ивана Ростиславовича, он жаждал мести. Был один у него, как считал князь, друг, Богояр, был, да предал князя. И говорили же многие, тот же старик Войсил, что Богояр впадает в безумство, что он ненадежный. Но не верилось, и вот так получилось, что зря людей мудрых не послушал. Когда Иван Ростиславович был призван горожанами Галича на княжение, у него было 400 ратников и могло быть еще больше, если бы он призвал всех своих людей из Звенигорода, что недалече от Галича, не путать с московским Звенигородом. 400 – это и немного, и уж точно не мало. Такие дружины имели некоторые сильные князья. Можно было защитить город, если, как это было обещано, и сами жители помогли. Но Богояр отправился, якобы за остатками дружины Ивана Ростиславовича, и вернулся уже в составе дружины Владимирка. Тогда обманом выманили Ивана из Галича, сам же Богояр и выманил, обещая, что нападет на Владимирка в стане его и убьет галичского князя, у него же в шатре. А случилось так, что Ивана Ростиславовича ждали. На силу он вырвался, много добрых воинов полегло, чтобы Иван убежал из Галича. «Мирон, ты ведаешь Богояра не горше моего, он придет за сыном», задумчиво спросил своего десятника Иван Ростиславович, когда уже возвращался в лагерь, расположенный за стенами города Берлады. «Князь, ты хочешь словить Богояра на живца?» – догадался Мирон. Иван Ростиславович ничего не отвечал, не должен он отчитываться, пусть и перед тем десятником, кто заслужил доверие. «Не губи, мальчонку, князь, верой и правдой отслужу, но не губи», – попросил Мирон. «Агата просила за сына?» – догадался князь. Вот здесь позволил себе промолчать Мирон. Да, он был тем, из-за кого, возможно, и умерла Агата. Мирон, будучи младше этой красивейшей и статной женщины, влюбился в нее и тогда, одурманенный неведомым чувством, не давал проходу Агате. Вот Богояр и приревновал ее, а после Агата знала или предчувствовала, что дни ее подходят к концу, вот и попросила присмотреть, если что, за Владиславом, а он и не усмотрел. Да и только сейчас Мирон удостоверился, что это тот самый сын Агаты. А что, князь, лихо разбросал отрок мужей, решил сменить тему разговора Мирон. Лихо, но где ты там мужей видывал? Так, слабосилки, улыбнулся князь. Галичский князь Владимирка стоял на стенах своего детинца и озирался на просторы Аполья. Удачное место было выбрано предками для строительства города. Все тут есть для того, чтобы жить и для того, чтобы не опасаться за свою жизнь. Кочевья половцев далеко, даже черные клобуки сюда не захаживают, чтобы пограбить, но иногда прибывают, чтобы торговать. Тут же есть возможности, чтобы вести торг с венграми и ляхами. Остается только жить и богатеть. Но тиши и благодать оказались лишь кажущимися. Город бурлил изнутри, не для всех Владимирка был любимым князем. Бояре и купцы решили, что для них будет выгоднее поставить на галичский стол сговорчивого Ивана Ростиславовича, князя, который бы не вмешивался в дела торговли и не вводил новые подати. До сих пор то и дело, но слышится плач вдов и сестер, которые лишились своих мужей и братьев в том бунте, а нечего было идти против своего князя. Владимирка залил кровью Галич после того, как город посмел ему противиться. Теперь половина всех купцов и бояр либо сбежала из Галича и нынче ищет себе пристанища, либо была перебита. Князь Галича хотел еще казнить главу своей дружины Дмитра за то, что тот дал уйти врагу Ивану Ростиславовичу и большей части его дружины, но после передумал это делать. Дружина – это сейчас почти что единственное, на что мог опереться Владимирка. Его гридни и ратники нынче обогатились, именно к ним перешла большая часть имущества казненных или сбежавших бояр и купцов. Среди дружинников Владимирка были и те, благодаря которым князь смог вернуть себе город. Сотник из дружины Ивана Ростиславовича, Богояр, послал своих людей, чтобы нагнали Владимирка, который отправился на долгую охоту. Вот они и вернули его. Иван не успел освоиться в городе, даже подтянуть все свои силы в Галич, потому и сопротивление было отчаянным, но недолгим, и Владимирка ворвался в свой же город, а Иван вырвался из него. Князь Богояр поклонился своему нынешнему нанимателю. Владимирка любил решать все вопросы на воздухе, вне помещений. И это несмотря на то, что князь был в таком достатке, что мог весь день и ночь освещать свои хоромы восковыми свечами, такими недешевыми. Но все эти свечи чадили и у князя то и дело, но болела голова. А вот тут, обозревая просторы и вдыхая свежий воздух, даже думается лучше. «Пришел», — констатировал факт князь, небрежно повернувшись к Богояру. Владимирка был из тех князей, кто старается свою честь беречь, правда имея странное понятие о честности. Потому общение с явным предателем, пусть и предавшим врага князя, всегда было небрежным, если даже не презрительным. Богояра же это не смущало. Он получил свои соливарни, с которых уже имеет большой доход, а также князь дозволил ему временно кормиться с двух деревушек. И пока такие вот прибыльные подарки поступают, Богояр готов служить. «Михаил, ты уже слышал, что враг мой отправился к беззаконникам к Дунаю?» — спросил князь, обращаясь к сотнику по его христианскому имени. «Да, князь, слышал, это мои люди сообщили. У меня есть свой человек в дружине Ивана», — несколько горделиво отвечал Богояр. Князь сморщился. «Еще одно напоминание, почему Владимирка приходится быть благодарному этому сотнику. Теперь князь знает о всех, или почти всех, перемещениях Ивана Ростиславовича. Почему твой человек не лишит Ивана живота его и дело с концом?» — спросил Владимирка. Странное было у князя понимание чести, когда он был готов отдать приказ ударить из-под тишка, но презирал тех, кто будет это исполнять. К Ивану не так просто подступиться. «А коли не сладится, так не будет моего человека при беглом князе», — объяснял Богояр под одобрительную ухмылку князя. «То добро, что ты все разумеешь, но есть у меня дело до тебя. Отправляйся в Киев, опереди Ивана. Пусть примет мои дары великий киевский князь Всеволод Ольгович», — приказывал князь. Теперь настало время поморщиться уже Богояру. Сотник сам принимал участие в походе, простив Всеволода, когда тот поднял мятеж против киевского князя Ярополка. Тогда стены Чернигова выстояли и не дали войти коалиции, и Всеволод выжил, уже после смерти Ярополка заняв таки вожделенный Киев. Опростил князь киевский то, что против его воевали, — решил все же уточнить Богояр. «То, что было, все быльем поросло, да и я не был в походе, а ты волю исполнял и даже не мою, так что спросу с тебя не будет. А вот дары славные, токмо соли Всеволоду 100 пудов отправлю», — сказал Владимирка и сделал вид, что потерял интерес к сотнику. Богояр поклонился и пошел к лестнице, чтобы спуститься со стены детинца. Он все понимал, уже чувствовал, что лишний тут, не хочет князь видеть рядом с собой предателя, пусть и предательство было против врага князя Галича. Но пока столько серебра приносит дары от князя, Богояр продолжал служить. Ничего у сотника не осталось, всего лишился. Жену приревновал и сам, своими же руками. После жил ради сына, учил его на славу и воинским премудростям, и даже в церковь отдавал, чтобы грамоте научили. Перед тем, как совершить предательство, Богояр отправил своего сына из Галича, и после не было никаких сведений о нахождении Владислава. А торговый поезд, в котором был пристроен сын, не добрался до Торческа. Говорят, что половцы напали, но это могли быть и черные клобуки, лихие люди, которых также хватает в лесах вдоль речных путей. Более всего, Богояр хотел бы увидеть своего сына,

как это делает папка. Что узрел? Аликова иного увидеть желал? Спросил князь, когда я смотрел на княжича. Князь, ты звал меня? Ну вот я и пришел, сказал я. Хаем, философски заметил Иван Ростиславович. Наступила пауза, в ходе которой князь то и дело бросал на меня изучающий взгляд, после отворачивался и думал о своем. Наверное, все же что со мной делать? Или мое поведение было нетипичным тому, как обычно ведут себя в присутствии князя? Поклон? Может быть, я какой поклон ритуальный не отбил? Ну не начинать же тут выписывать книгсыны. И, честно говоря, ломает меня спину гнуть. Нет, не спорю, наверняка, чтобы чего-то добиться, нужно и голову склонить. И тут, у князя это нужно было сделать. Ну да не поклонился, так и нечего это сделать сейчас. Что правда в том сказании, как ты сбег от кипчиков? Спросил князь после продолжительной паузы. Глава 7. Кипчиков. У меня чуть не вырвалось от кого именно, но я быстро понял, что Иван имеет в виду половцев, после пришло и понимание, что даже чаще, чем половцами, этот кочевой народ называют именно кипчиками. Скорее так, что половец – это характеристика образа жизни и места обитания, поля, а вот кипчик, наверное, название этноса, но я могу ошибаться, да и не важно это, вон есть черные клобуки, а что среди них и печенеги, и тарки, и бериндеи, и еще хрен знает кто. Но отвечать нужно и за лучшие я счел добавить таинственности. Люд много говорит, и не упомню, что правда, а что нет, пространно отвечал я. Некоторые воспоминания, сумбурные и мутные, пришли, распаковался пакет с данными. Но именно тут произошел сбой программного обеспечения и остаются белые пятна в памяти. Сдается мне, что я, то есть тот Влад, который был до меня в этом теле, не ответил бы четко на заданный князем вопрос. Что-то там случилось еще такого, что меня напугало и сделало из без того набожного, просто религиозным фанатиком. Беспамятство, наверное. Произошел какой-то сбой в сознании, аффект. Это, да, люди, порой столько набоют, что диву даешься, соглашался со мной князь. Но ты убил десяток кипчиков, кони у тебя знатные, на таких коли не хан, так какой я поездит, сотники а по безратников не ходит, вот и вопросов к тебе превелика, так что скажешь, князь, и сказать нечего, ночью развязался, подкрался к охране, перерезал спящим горло, взял коней и в поле, слишком сжато и даже не совсем правдиво, отвечал я, однако, рассказ должен звучать правдиво, просто, оставляя лишь некую недосказанность. Или как, сказать, что впал в безумство и стал голыми руками рвать на части степных воинов, они остолбенели, испугались. Вот еще кое-какие вводные вспомнил. Нужно самому разобраться, что вообще произошло там, что так мне голову скрутило. Может, сделал то, и меня, человека из будущего, повидавшего кровь и смерть, удивит, ну не ел же я людей, а остальное, как-то и ладно, если на кону стоит жизнь, а, нет, сразу на ум приходят срамные мысли. Вот еще их нужно исключить, а то и не знаю, как тогда жить с этим, если, тьфу ты, мерзость, все просто у тебя, а самому лето в 16, али еще нет, того менее, спросил князь, 3 седмицы и 16 будет, отвечал я, силясь вспомнить, сколько же мне точно лет, то добро, что еще не в силе мужеской ты, 16 нет, и спросу с тебя особого нет, князь даже как-то обрадовался, что я несовершеннолетний, вот только сдается мне, что взгляд у тебя не отрока. Я промолчал. В таких случаях оправдываться, это только вызывать дополнительные подозрения. Отца чтишь? Резко, громко спросил князь. И тут, даже в глухом средневековье, психологические приемы при допросе применяют. Зубы заговорил, дал возможность полностью сконцентрироваться на одной теме и главный вопрос, звучащий громко, требовательно, да еще и от князя. Был бы на моем месте истинный отрок, так и опешил, может и вовсе поплыл, рассказал даже то, чего и не было. Вот только, в подобном случае князь получил бы лишь то, чего и ожидал, испуганный малец сказал бы то, что могло смилостивить Ивана Ростиславовича, а мнение самого отрока осталось бы при нем, грех то, но нет, князь, не чту более, не может быть он мне отцом, коли предатель, когда крест целовал, да клятвы давал, но порушил их все. Людей, когда своих соратников погубил, отвечал, не показывая ни грамма сомнений. При этом, в глубине меня бушевали страсти и сомнения. Вот только это было в таких глубинах подсознания, что если там и случился ураган, то мое основное сознание обдуло легким морским бризом. Вот как, и убьешь его, родителя своего? Князь сперва с веселым интересом задал вопросы, даже подался чуть вперед, но после что-то в его голову пришло, и он пристально уставился на своего сына. Да, наверняка рядом с Иваном Ростиславовичем восседал его сын. Имени только этого парня я еще не знал, не удосужился поинтересоваться, а надо бы уже вникать в расклады. Одно понятно, Иванович он, малец был интересным, лет 13 на вид, рыжеватый, как и у папки веснушки по всему лицу. Он все еще продолжал хмуриться. При этом, я увидел, что княжич явно не возлегает на травке с напитками. Руки у, считай, ребенка были мозолистые, с синяками. Вот такая тут элита. Все то время, пока я украдкой рассматривал княжича, я специально тянул. Пусть князь думает, что решение мне далось непросто. Я бы не поверил, если сын ничтоже сумнишися начнет говорить о том, что готов убивать своего отца. Для человека из будущего такое вообще трудно воспринимается, по крайней мере, для меня всегда родственные узы были очень крепкие, и я не стал бы сдавать своего отца. Но для сознания, рожденного и воспитанного в этом мире, предательство отца таковым может и не быть, если отец презрел клятву. Я сам вызову его на бой, если первенство вызова мне отдаст десятник Мирон. Богояр убил мою мать, он предал своих соратников, он отправил меня в руки кипчиков, начал приводить я доводы, почему должен убить своего отца. Честно говоря, я не был столь уверен в том, что говорил. Пусть ненависть к отцу и доминировала, с лишь отголосками иных, противоположных эмоций, но абсолютной уверенности в том, что я смогу убить сильного и многоопытного воина, у меня не было. До конца еще не понимаю, насколько я хорошо владею оружием, но четко помнил, что до Богояра мне, как в определенной позе до Пекина, был расчет на то, что в таком деле несколько могут помочь навыки меня прежнего, все же удивить Богояра я смог бы, но при таких раскладах вызов отца, как тут говорят в круг, лотерея еще та. Я по чести скажу, что нет уверенности полной, что предал меня отец твой. Он не был в том последнем бою, когда мы прорывались, но и не ударил в спину князю Владимирка, на чем уговор был. Но то, что люди из его сотни рубились со своими собратами, вот это и есть головное свидетельство крамолы и предательства, сказал Иван Ростиславович. Я увидел в князе сожаление, чуть ли не горечь утраты. Он не хотел осознавать, что его предала дружина, часть его единственной семьи, так как жена умерла, и кроме сына и дружины, у Ивана Ростиславовича нет ничего. Еще не попав в это воинское братство, я уже понимаю, что такой вот мужской коллектив, он может быть крепче родственных уз. Да, ссориться, могут и подраться, и, как говорится, в семье не без урода, но это семья, такая, какую я встретил на своей войне, где делишься последним, где знаешь, что прикроют спину, где гниль лезет наружу, ее смывают, частой кровью, а в остатке остается правда и честь. И как же, наверное, тяжело осознавать, что вот такие близкие люди предали, да еще ударили в спину. Но стоит ли мне жалеть князя? Нет. Все эти размышления только для того, чтобы понимать своего работодателя. Я не верю тебе, Навик, после некоторой паузы сказал Иван Ростиславович. Ты смотришь на меня глазами своего отца, слишком гордо, особливо для отрока. Гордыня у дружинника первейший враг. Себя одолей, отрок, и не верю. И что я должен был услышать? Что князь не верит? Или, что гордец? Может, для кого-то эти слова были бы важными, но я вычленил для себя главное. Важнее всего то, что я Навик, то есть зачислен в кандидаты в младшую дружину. А вопрос веры, он же индивидуален. Я вот и сам князю не верю. Я никому не верю ни на грош, может, только спирки на копеечку. Уж больно он мне кажется безобидным. Ты должен знать, что через тебя я стану искать встречи с Богояром, чтобы спросить с него и, если он предал, то убить. Желаешь, уходи, беги к отцу своему, и коли он все же предатель, то скажи ему, что кровник нынче я ему, пусть я князь, а он и не боярин вовсе, сказал Иван Ростиславович и отвел взгляд. Дилемма, однако. Наверняка, мой папочка пристроился в удобном кресле, ну или на широкой лавке, мог бы и меня туда усадить, чуть подвинувшись. Вот как нынче сидит сын князя рядом с родителем и не может скрыть своего удивления, как именно повернулся разговор. Вот только, внутри набирали силу эмоции, сдерживать которые было сложно. Злость закипала, я уже точно знал, что отец убил мать, которую я любил. Он ее мучил, издевался, постоянно ревновал. Было, что и меня ударял, когда я, еще вовсе мальчишкой, заступался за бедную женщину, а как он меня учил. Да Фридрих Прусский со своей палочной системой наказаний за солдатские провинности заплакал бы от жалости ко мне, были даже переломы конечностей. И вообще, казалось, кто они мне, эти люди? Мать Агата и отец Богояр, видимо, нынешнему мне не безразличные, так как доля сомнений была, были и более рациональные мысли. Во-первых, князь мог не договаривать, а наверняка, так и лукавил вовсе. Вон как глаза бегают, а он все голову отворачивает. Может быть, что меня просто так и не отпустит, не мытьем, так катаньем, но меня будут использовать, как приманку. Кроме того, отпуская, если все же это предложение искренне, то заберут все. Обчистить до исподнего сына предателя, да еще и такого сына, который защищает отца, чуть ли не святое дело, но, главное, рациональное. Во-вторых, а куда мне идти? Где это Галич? Нет, я знал, что где-то на Украине, той самой западной, которой тут даже не пахнет. Русский Галич не близко от Берлады, это точно. И смог бы я один дойти туда, особенно, если буду гол, как сокол. Вряд ли. Тут остро встанут вопросы и про питание, и, что еще важнее, безопасности, как от хищников, так и от самых лютых на планете хищников, людей. А вот в составе такого отряда, дружины князя Ивана, можно передвигаться в относительной безопасности. Ну и еще одно. Мне же не обязательно прямо сейчас уходить. Могу сбежать в любой момент. Если этот момент будет, к примеру, в Киеве, так еще лучше. Думаю, что с этого города в Галич всегда найдется попутный обоз. А у меня есть гривны, кони. Найду чем расплатиться. Что касается клятв, так их нынче и князья нарушают, и бояре. А я вот такое из будущего буду блюсти клятвы? Нет, не буду, если только слово не будет дано человеку, в честности которого я буду убежден. С волками, как говорится, по-волчьи, но в честном обществе, по чести. Отношений с дружинниками жалко, посчитают же предателем, трусом или еще кем. Нет, тоже не жалко. Нет тут у меня своих. Есть люди, которые показались приемлемыми в общении, но уже есть и те, кого хочется ударить. Но родных и близких нет точно. Так что идем на Киев, то есть в Киев, но это я так, по старой привычке.